Глава 15. Остров обреченных. Мариэлла стояла перед искрящейся в ночи стеной воздуха. Алый свет луны падал на нее и проходил сквозь, но мерцал на стыке двух полей. Девушка не знала, кто поставил здесь барьер. Мать ли, оберегающая своих ведьм от воинов острова, или же их варварский король, защищающий свои владения от посягательств. Сейчас ей было все равно. Внимание достоин был лишь цветущий в эту ночь мираж, растение такое же уродливое, как и земля, в которой оно пустило корни. И такое же сильное, как земля, взрастившая на себе воинов, опасаться которых велела даже сама мать и четыре верховные ведьмы. В другой раз Мариэлла ни за что не ослушалась бы, но мираж нужен был сегодня, сейчас и как можно скорее. Тетушка Марлен не должна была болеть, как не должна и любая другая ведьма ее уровня силы. Но что-то было не так. Тетка иногда заботилась о Мариэлле в знак памяти о своей умершей сестре, учила ее тому, чему научила бы мать. А теперь она умирала. В ковене шептались, Мариэлла погубила тетку так же, как когда-то свою мать. Ветер подул со стороны земель ведьм, и девушка натянула капюшон сильнее, закуталась в полы плаща и вытащила из ножен клинок. Колдовать на стыке нельзя. Тишина. Ведьма облизнула пересохшие губы и вытащила из пристегнутого к бедру мешочка склянку с жемчужным порошком. Пара капель крови, жемчуг, растертый на подушечках пальцев. Круг перед барьером получился неровным из-за трясущихся рук. Мариэлла сдерживала магию, готовую сорваться с непослушных пальцев, и лишь шептала слова отмены. Откат нужен был лишь небольшой откат назад, чтобы чужая магия перестала существовать, а ее собственная не оставила следа. Она и не понадобится. Круг и кровь — все, что нужно для отмены. Знать бы правильные узоры внутри. Когда кровь заструилась по земле следом за рукой Мариэллы, старательно вычерчивающей письмена, воздух вокруг нагрелся. А потом зашипел, кровь вспенилась, все вокруг заволокло непроглядным туманом. Девушка усмехнулась и щелкнула пальцами в том месте, где еще недавно искрился барьер. Как не бывало. Она перешагнула незримую черту и бросила на мягкую землю камень. Через секунду портал открылся, и Мариэлла сделала шаг вперед, чтобы оказаться в самом центре земель дикарей, за тысячи верст от родного ковена. Запах переменился. Воздух больше не пах жгучей магией ведьм, дышать стало свободнее. Девушка вдохнула полной грудью и опустила ладонь на ствол дерева прямо рядом с ней. Он не хранил в себе память о чужой магии, был чист и не тронут. Мариэлла потерла кору подушечками пальцев и задумалась, как много земель простаивает зря. Портал вынес ее прямо среди маленького леска. Казалось, свет алой луны здесь был тусклее, а ночь светлее. Девушка закопошилась в своем мешочке и достала пергамент, свела тонкие брови и посмотрела вдаль. Мираж был рядом. Она чувствовала его своей магией. Мариэлла двинулась вперед, осматриваясь и выискивая цветок среди тонких стволов деревьев и других растений. Совсем непримечательный, он прятался где-то рядом. Впереди показался кусочек поляны, и девушка остановилась, нахмурившись. Носа достиг запах пепла. Откуда он здесь, в лесу? Насколько Мариэлла знала, завтра у магов, обучающихся на этих землях, важный день — посвящение воины. Не говоря уже о запретном времени. Ночь считалась временем ведьм и расцветом их силы. Находиться вне домов и казарм в темное время суток молодые маги не имели права. Поэтому девушка и пришла в этот час. Поляна маячила перед глазами так близко, мираж звал своими тонкими нитями магии, и даже странное шуршание не остановило девушку. Она подошла к краю поляны и присела за деревом, натянув капюшон на голову, чтобы тут же вздрогнуть от лязга оружия и увиденного. Парень. Настоящий. Мариэлла удивилась, обнаружив, что он был совсем не таким, какими их описывали тетки, сражавшиеся с воинами острова десятилетиями. На его голове не было спутанной грязной копны волос и длинной бороды, он не был толст и неповоротлив, на его одеждах не свисали лохмотья. Парень был высоким и ловким, и на лице его не было шерсти. Он держал длинный меч двумя руками, пропуская белую магию через сталь, и рубил толстые кроны деревьев. На парне были обычные темные штаны и жилетка, открывающая вид на мускулистые руки. Таких не было ни у одной из знакомых Мариэлле ведьм. Она сглотнула и обвела поляну внимательным взглядом, прежде чем решить отступить. Цветка на ней не было. «Эй!» Девушка позорно взвизгнула и отшатнулась, когда поняла, что была замечена. Гхторов парень оказался рядом так быстро, что она не успела даже достать клинок и лишь оттолкнулась от дерева, когда маг выглянул на нее прямо с другой его стороны. Мариэлла села задом в траву и грязь и со страхом посмотрела вверх, ожидая холодную сталь на своей шее вместо ствола дерева, которое до этого так самозабвенно рубил дикарь. Магия расцвела внутри, заполняя сердце, и это будет ее последнее заклинание, яркий конец. Мариэлла знала, что даже если и убьет парня, маги вокруг переполошатся, почуяв всплеск ведьмовской силы, и ей не жить. Но она хотя бы заберет кого-то из них с собой в преисподнюю. Кончики пальцев заколола, ребра затрещали от переполнявшей нутро магической мощи. Мариэлла стиснула зубы и... «Это змея? Можно взглянуть?» — неожиданно спросил парень, обводя взглядом голое бедро девушки в разрезе платья. Плащ распахнулся, когда она упала назад и подтянула к себе колено. Мариэлла кинулась закрыть метку, связывающую ее с белыми змеями, и удивилась еще больше, когда парень сел на корточки рядом и подцепил ее капюшон пальцем, чтобы попытаться заглянуть под него. «Ты не местная, да? Твоя одежда не похожа на одеяние наших барышень». «Барышень?» Мариэлла была настолько сбита с толку его поведением, что даже не успела начать колдовать. Лишь скривилась и ударила его по руке, уворачиваясь. Уж не хотелось, чтобы кто-то так ее называл, особенно перед смертью. Но, казалось, парень не спешит кидаться на нее с мечом. «Здесь женщины носят закрытую одежду и не гуляют по ночам. Их мало, и каждая при муже», — пожал плечами парень, поднимаясь, и одним движением засунул свое оружие в ножны, чтобы в следующий миг подать Мариэлле руку в кожаной перчатке. «И тебе не стоит. Нехорошо девушке быть здесь одной. Этот лес кишит опасностями». Мариэлла подавила порыв еще раз скривиться. Все же повезло, что после рождения из-за белой метки на голове ее не отправили на остров обреченных. Тетушки втайне призывали местного мага, потому что не хотели убивать ее из уважения к матери, их сестре. Думали, что в ее ребенке проснется белая магия, но опасения оказались беспочвенны. Метка – просто врожденный дефект, хвала богине, и принесла она Мариэлле лишь вызывающую седую прядь волос. Жить с дикарями и их слабыми женщинами, что может быть хуже? «Я могу о себе позаботиться», – ответила парню Мариэлла и поднялась с земли, проигнорировав протянутую руку. «У меня дела». Она утихомирила магию внутри себя и зашагала дальше по лесу, выискивая мираж. Но навязчивый парень догнал ее довольно быстро. Она посмотрела на него снизу вверх, с недовольством отмечая, как высок он был. Превосходство физической силы было на его стороне, и Мариэлле это не понравилось. При драке ей бы замахнуться клинком сильнее и нанести как можно больше ударов, но он стоял слишком близко для размаха и маневров. Не хочет ли он загнать ее в угол и позвать других воинов? Ведьма напряглась. «Я помогу?» — спросил он, и девушка вскинула брови. «С твоим делом». «Нет». «Почему?» «А почему ты губишь деревья?» Вдруг неожиданно сама для себя спросила она. «Дикарь. Все вы здесь дикари». Парень тоже был удивлен. Ведьме давала силу природа, включая и эти деревья, и видеть их смерть было отвратительно. Должно быть, он прочитал что-то такое в ее взгляде, потому что в следующий миг расправил плечи и кивнул. «Прости, я больше не буду. Идет?» Он сказал это так легко, что Мариэлла опешила. Первый раз кто-то прислушался к ней. «Ты...» Она прочистила горло, вмиг теряя былую уверенность. «Не будешь убивать деревья?» «Я лишь тренировался, могу рубить что-то другое. Например, ведьму, забредшую на чужие земли». Мариэлла прищурилась. Знал ли он уже о том, кто она? «Так что ты здесь ищешь в ночи?» — спросил парень, вновь попытавшись заглянуть под ее капюшон и издав стон разочарования, когда Мариэлла натянула его сильнее. «Покажешь лицо, если я помогу?» «Я справлюсь сама». Его веселый тон начал раздражать по какой-то неведомой причине, и девушка нахмурилась. «У тебя нет забот?» «Как раз только что нашел одну», — ухмыльнулся парень. Его зубы были белыми, из ровного ряда едва выбивались лишь клыки. Но не как у животного и не такие длинные, как любили описывать тетушки в коване, у парня с острова они даже не задевали нижнюю пухлую губу. Мариэлла зачем-то тронула языком свои зубы и нахмурилась. Она хотела было сказать ему, чтобы отправлялся к Гдору, как кончик ее пальцев заколола, а сердце учащенно забилось от предвкушения. «Вот оно! Где-то совсем рядом был мираж!» Заботливые руки неизвестной ведьмы закопали зернышки на этой чужой земле и оставили его дожидаться новой хозяйки. Мариэлла победно улыбнулась, отстегивая мешочек с бедра и наклоняясь к плодородной почве, чтобы углядеть на ней коричневые лепестки. Листья миража были рваными и сливались с землей и грязной травой, но Мариэлла уже потянула к нему руки. Моргнешь, и цветок исчезнет так же быстро, как и появился. Не дыша и не сводя с него взгляда, девушка медленно начала наклоняться. «Еще чуть-чуть...» «Значит, его...» С подозрением протянул мужской голос рядом, а потом ведьма заметила боковым зрением блеск стали. «Вот дура!» Она вздрогнула, проклиная свою доверчивость, и молниеносно отпрыгнула с места, чтобы достать из ножен клинок и попытаться вбить его воину в горло. И вскрикнула, когда рука в перчатке перехватила ее запястье и сжала, выбивая оружие из пальцев. Мариэлла зашипела сквозь стиснутые зубы, а потом... Меч парня все так же был в ножнах. «О, нет!» — застонала она, мигом возвращая внимание на землю. «Пусто!» «Я...» Она запнулась, осознавая, что сейчас воин точно убьет ее. «Почему ты атаковала меня?» — спросил он, все так же сжимая ее руку. Большой палец его руки погладил кожу на ее запястье, и Мариэлла сглотнула. «Это цветок. Он так защищается, нагоняя лживые видения». Она с болью посмотрела на пустое место у их ног и поджала губы, нехотя признавая свою оплошность. «Мне показалось, ты хотел убить меня. Чтобы сорвать, его нельзя упускать из виду». «Ты боялась меня?» «Опасалась», — нахмурилась девушка. Воин не спешил ни убивать ее, ни отпускать руку. «Да что с ним не так? Он должен был убить ее еще там, у дерева. Теперь мне не уйти отсюда живой». «Я тебе верю», — неожиданно произнес парень и отпустил. «Верь и ты мне. Я бы никогда не напал на тебя, особенно из-под тишка». Мариэлла моргнула, пытаясь уложить это в своей голове, но все никак не выходило. Верить мужчине с острова? Она не могла верить даже ведьмам из своего ковена. «Цветок», — сказала Мариэлла обреченно, пытаясь вновь высмотреть его поблизости. Пока воин не понял, кто она такая, и решил поиграть в доверие, нужно действовать быстро, еще быстрее. Этот парень усмехнулся и покрутил в руке мираж. Ведьма ахнула, когда он легкомысленно подбросил его в руке и широко улыбнулся ей, блеснув в темноте белыми зубами. «Невозможно!» — протянула она, потянувшись к растению. «Хвала богине! Как ты...» «Не-а!» — прищурился парень, убирая руку за спину. «Ты отказалась от моей помощи». «И чего ты хочешь?» — прошипела Мариэлла, не сводя напряженного взгляда с воина. «За него я хочу милость». «Милость? Какую же?» Ее выводил из себя его веселый взгляд. А еще то, что цветок, на который она охотилась так долго, для которого она готовилась к этой вылазке целую вечность и который так легко потеряла за считанные секунды своей глупости, так удобно расположился в его руке и не думал исчезать. «Вздор!» «Твое лицо», — сказал парень медленно, и глаза его загорелись. «Недоумок», — подумала Мариэлла, пока парень терпеливо ждал, и сбросила с головы капюшон. Если бы он знал, каким ценным был цветок в его руке, ни за что бы не отдал его даже за горы золота. Черные волосы ее разметались по плечам, ветер подхватил тяжелые пряди, а Мариэлла поборола порыв повернуться к парню стороной, откуда была бы не видна ее белая прядь, отрезанная накануне почти под корни. Но лишь опустила голову и посмотрела на него из-под ресниц. На миг ей показалось, что рука воина дрогнула и потянулась к ней, но в следующий миг он потряс головой и проморгался, отдергивая ее назад. Посмотрел на нее со странной эмоцией во взгляде, незнакомой ей ранее, и девушка красноречиво кивнула в сторону цветка. «Ох, да». Парень неловко достал из-за спины мираж и протянул ей, глядя прямо в глаза. Его собственные горели в темноте тусклым желтым светом, и Мариэлла нахмурилась. Аккуратно взяла растение, стараясь не касаться воина, и коротко кивнула. Она вновь натянула капюшон и услышала приглушенный стон, полный разочарования, но не обернулась. Сейчас были дела поважнее. Девушка надкусила подушечку большого пальца, пуская кровь, и достала семена из цветка, чтобы заложить в землю у своих ног. Посмотрела в небо и отсчитала дни до нового цветения. Середина луны. Тогда эти земли укроют ароматом миража лишь на одну ночь, не более. «Мне пора. Как тебя зовут?» — спросил парень, когда она запихнула мираж в мешочек и уже чертила письмена на земле для портала. Мариэлла почувствовала что-то вроде любопытства. Через считанные секунды она уберется отсюда к дуру. И вряд ли кто-то успеет остановить ее, даже если она развернется на полную мощь, чтобы убить разозлившегося из-за ее сущности парня. Он же стоял достаточно далеко, она могла бы сбежать и без боя. «Ваши дикари называют нас ведьмами», — сказала она быстро, ставя ногу в портал и прищурилась, наблюдая. Секунда, две, три. Парень смотрел на нее все с тем же выражением на лице, показывая полное спокойствие. «Нет», — сказал он резко. «Я хочу знать твое имя». «Вряд ли. Мы еще увидимся». «Это вопрос?» — удивленно подняла брови девушка. «Вряд ли», — ответил ей парень, и Мариэлла подавила непривычное желание улыбнуться. «Можешь звать меня Эл. Если пройдешь завтрашнее посвящение, может, свидимся в бою», — вдруг сказала она. «Я не хочу с тобой драться», — улыбнулся парень, и желтые глаза его сощурились. «Тогда?» Мариэлла поняла, что уже долгие секунды стоит в клятом портале одной ногой и не может уйти по какой-то неведомой причине. «Поможешь мне украсть эту чудо-траву для ритуала и в следующий раз, Эл?» «О!» Его брови поднялись, и парень почесал затылок. «Украсть? Я идиот. Подумал, ты собираешь гербарий для учебы. Ну, знаешь», — пояснил он на ее удивленный взгляд, — «эти ваши девчачьи делишки, цветы в книгах и всякое такое, романтика». Романтика Мариэллы заключалась в каждодневном накоплении силы и изучении символов для кровавых ритуалов. «Тогда составишь мне компанию на еще одну такую романтичную ночь?» — спросила девушка, а потом дала себе мысленную оплеуху. Его беззаботные речи мешали ей ясно мыслить. «На полную луну я буду здесь, собирать новый урожай». «Я к вашим услугам, мисс». Широко улыбнулся парень, и Мариэлла заметила ямочку на его щеке. Алый свет луны мазнул по его широким скулам, прошелся по груди и плечу, тронутому бронзовым загаром, чтобы спуститься вниз и высветить часть белой татуировки под его кожаной перчаткой на левой руке. Мариэлла засмотрелась и тут же потрясла головой. «Дикарь!» «Что ж, бывай!» — кинула она, заходя в письмена на земле. Воздух задребезжал от магии, а носа тут же коснулся запах благовоний их ковина, когда воин окликнул ее еще раз. «Не прячь больше себя и свои волосы», — сказал он, постепенно исчезая в густом тумане, призванном магией ведьм. «Я не видел ничего прекраснее в своей жизни». Мариэлла оказалась на своей родной земле и растерянно смотрела на то место, где еще недавно стоял странный парень. Потрясла головой и засунула руку в мешочек, чтобы любовно огладить лепестки цветка, который так опрометчиво отдал ей воин. Что ж, они никогда больше не встретятся.